Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Северная Африка, Алжир, плато Тесили-Анжар, что в пустыне Сахара. Здесь в 1957 году археологическая экспедиция, которой руководил французский ученый Анри Лот, обнаружила огромную картинную галерею каменного века. 15 тысяч наскальных рисунков. Сцены охоты на слонов и буйволов, жирафов и бегемотов. Плывущие лодки и загадочные обряды. Возраст самых древних изображений – 8 тысяч лет. Но ученых поразило вовсе не это. В гротах и под каменными козырьками скалистых ущелий они нашли загадочные петроглифы, на которых отчетливо виднелись изображения фантастических существ. Самые большие из них достигали 6 метров в высоту. Внешне они напоминали человека, но голова... На всех таинственных рисунках она была круглой и в 3 раза больше человеческой. В центре двойной овал, похожий на гермошлем с антеннами и проводами. К гермошлему плотно прилегал воротник с горизонтальными складками. Что это? Скафандр? То ли в шутку, то ли всерьез, но археологи назвали эти фрески портретами великого бога марсиан. Через несколько лет Анри Лот получил по почте загадочный пакет. В нем находилось несколько фотографий, которые повергли ученого в шок. На снимках был запечатлен тот самый великий бог марсиан, но не в виде наскального рисунка. Это была скульптура, обнаруженная на японском острове Хансю. Тот же гермошлем и скафандр. Возраст скульптуры — 8 тысяч лет. Столько же, сколько и рисунком на плато Тесили-Анжер. Дальше больше. На другой фотографии отчетливо виднелось знакомое ученому изображение. Но самое удивительное, что этот кадр был сделан на острове Пасхи. Поразительное сходство рисунков и скульптуры поставило археологов в тупик. Сахара, Япония, остров Пасхи. Гигантские расстояния. Что это? Простое совпадение? Вряд ли. Сегодня трудно сказать, чей образ запечатлели древние художники в разных уголках нашей планеты. Тайна великого бога марсиан до сих пор не раскрыта. Тайное и неизведанное.